Глава 42. Возникло лицо. «Достали уже!» — пробормотал я. Попытался пошевелиться. Темнота держала крепко, не отпускала. Я мог только хлопать глазами и видеть. Все остальные органы чувств бездействовали. Лицо отодвинулось. Оно напоминало металлическую маску со стилизованными чертами. Сквозь отверстия для рта, носа и глаз проглядывал мрак. Маска уменьшилась до размеров искорки. В течение нескольких минут или целой вечности появились десятки и сотни других искорок. Некоторые начали двигаться, закладывать виражи, приближаться ко мне, образовывая некий узор. Проступали лица и даже фигуры, смахивавшие на самых известных танферских богов. Все были из разных пантеонов. О-хо-хо! Я вырос в приходе святого Шарамыги, поэтому узнал старца с первого взгляда. «Вы с нами, мистер Гарретт?» Внутренний голос подсказывает, что с вами лучше не ссориться. Святой Шарамыга был покровителем ищущих мудрости. Вдобавок он приглядывал за слабоумными, пьяницами и маленькими детьми. В общем, за теми, кто способен увидеть, что небесная бюрократия ничем не отличается от земной. Шарамыгу причислили к святым не за божественное чувство юмора и незатерпимость к иным вероучениям. Однако сейчас он был слишком озабочен, чтобы впасть в свою знаменитую ярость. «Если вы воздержитесь от подобных замечаний, мы сможем быстро решить несколько вопросов». «Кто это мы?» Я был в столь мрачном настроении, что плевать хотел на всех богов вместе взятых. Не говоря уж о святых, пускай даже передо мной тот, в кого я не верил лет этак с 11. «Мы — комитет, который также называют комиссией, постоянно действующий орган по разрешению споров и конфликтов между божествами различных религий. Состав комитета непрерывно изменяется, поскольку участие в его работе — обязанность каждого божества. Задача комитета — обеспечить порядок в танферском квартале грез. Именно мы принимаем новых богов и выселяем старых». Мне с детства не было никакого дела до богов. Почему бы им не ответить любезностью на любезность? Должно быть, это типы из комитета превратили меня в ключ, возможно, в отместку за неуважение. «Лучшего кандидата не нашлось. Впрочем, мы не предвидели, что ваша жизнь окажется под угрозой. Примите наши извинения. Мы рассчитывали, что, выполнив просьбы заинтересованных сторон, вы разбогатеете». «Большое спасибо. Звучит просто замечательно. Я так понимаю, что отныне и до конца своих дней буду купаться в роскоши. И когда мне начнут давать взятки, я бы не отказался от золотых слитков. Кстати, а кто меня защитит?» «Защитит?» Похоже, это слово было для святого настолько в новинку, что он затруднился его произнести. А ведь люди верят, что он оберегает тех, кто сам не способен о себе позаботиться. Скажите на милость, но как тут не стать циником? Чтобы угадать ответ святого, достаточно было поглядеть на его лицо, но я решил не отступать. «Вот именно. Кто защитит Гарретта от ваших безумных годоротов и шаиров, до которых понемногу начинает доходить, что ключ — это я? Вы устроили так, что победитель получает все, в том числе и меня. Но ведь проигравшие заортачатся, примутся искать, кого бы обвинить в своем поражении. Начнут прикидывать, кому бы переломать кости, чтобы поквитаться с мирозданием. Как, по-вашему, кого они выберут?» Пока я распинался, добрый святой зажмурился, то ли показывая, как ему надоели мои тирады, то ли совещаясь со своими дружками. «Вас защитят, мистер Гарретт», — сообщил он, открыв глаза. «Мы сочли, что вам уже причинили достаточно неудобств. От враждующих сторон ожидали, что они будут добиваться вашей помощи, но ни в коей мере не станут к ней принуждать. По-видимому, нам придется внести некоторые изменения в правила состязания». Божественные фигуры колыхались в ритме, ведомом только им. Я чувствовал, как некоторые пытаются забраться ко мне в голову, шарят в моем сознании скорее по привычке, чем по необходимости. Им было скучно. Они явно ждали, чтобы существа оттуда, где небесное великолепие превращается в небесный же хлам, разобрались сами и не впутывали вышестоящих в свои грязные делишки. Зачем меня сюда притащили?» «Неподалеку от того места, где вы находились, случилась битва шаиров с гадаротами. События разворачивались таким образом, что вам могла грозить опасность. Между тем, вы ни в коем случае не должны пока погибать». «Если бы я был материален, то принюхался бы и ущипнул бы себя, чтобы убедиться, что не сплю». «Какая забота! Не возражаете, если я поболтаюсь тут пару тысяч лет? До тех пор, пока не сгинет последний из членов вашего комитета?» «Я бы мог дать вам тот ответ, на который вы напрашиваетесь. Однако это означало бы бессмысленное сотрясение воздуха». «Надо же! А у святого есть чувство юмора». «Если мы сделаем исключение для вас, все остальные смертные завалят нас прошениями, ссылаясь на особенные обстоятельства». «Трам-та-там, великие небеса! Не допустите, чтобы мне когда-нибудь досталась такая работенка». «Вас превратили в ключ, потому что нам показалось, вы, смертные, сможете установить, чем боги одного пантеона превосходят богов другого, и тем самым определить, кто из них достоин остаться в квартале грез». «Ребята, вы жестоко ошиблись. Вам был нужен вовсе не я». «Честно говоря, и те, и другие не слишком мне понравились. Может, подержите меня тут, пока не истечет отпущенное время, и они не сгинут все вместе?» «Это невозможно, мистер Гаррет. Сохраняйте мужество и шевелите мозгами. Какой из пантеонов должен остаться на улице богов?» «Я ведь тебе уже сказал, старый прощелыга». Святой несколько отдалился. «И помните, немногие смертные удостаивались чести судить богов». Вокруг меня сновали прочие члены комитета. Кое-кто из наиболее любопытных то и дело подлетал поближе. Откуда-то взялось убеждение, что боги преуспевающих пантеонов слегка оторвались от действительности. Они напоминали мне тех владельцев фабрик, которые никогда не появляются на своих предприятиях из опасения, что замарают себя общением с рабочими, труд коих, кстати, и позволяет им вести такой образ жизни. Было предельно ясно, большинство божеств не имеет ни малейшего понятия о том, что они несут ответственность за своих приверженцев. Будь у обыкновенных смертных подростков неограниченное время и средства, из них выросли бы вот такие боги. Небожители разглядывали меня так, словно я был букашкой под увеличительным стеклом. «Всего хорошего, мистер Гаррет!» Голос святого стих в отдалении. Искорки исчезли, я очутился в непроглядной тьме, густой как патока. «Нет, мне определенно пора сматывать удочки, и пускай эти чокнутые разбираются без меня. Было бы здорово найти кувшин с джинном. Я бы поручил ему все уладить, а сам отошел бы от дел и расслабился». Тут на меня накатил мрак, проник в тайники моей души, и внезапно я почувствовал себя лучше. Головная боль исчезла, косточки перестали ныть, синяки и царапины пропали, будто их и не было. Настроение решительным образом переменилось. Я пожалел о том, что не лыс. Глядишь, отросли бы новые волосы. Я словно помолодел. Мне захотелось совершить что-нибудь этакое, свалять дурака, ибо я вновь обрел свойственное юности нетерпение. Меня вновь поглотила тьма. На какой-то миг я утратил все ощущения до единого.